Глава вторая. Ее звали Сара, с двумя «Р». В первый день занятий они оба, опоздав на 20 минут, оказались перед списком классов, вывешенным на воротах школы. Их пальцы даже на мгновение соприкоснулись, когда они нашли свои имена. Сара Герель и Станислав Желен. Третий «С». Третий класс по французской системе образования соответствует российскому восьмому. Затем они шли бок о бок, не показывая вида, что торопятся к классу, где остальные ученики уже сидели, не сводя глаз с классного руководителя. Она постучала в дверь, извинилась за то, что они оба опоздали. Она опять же заняла место в первом ряду за партой, стоявшей впритык к столу месье Маршана. Станислав сел там, где смог. От его соседа сильно пахло потом, и это послужило Станисласу назиданием о пользе пунктуальности. Сара была высокой, тонкой и стройной. Смуглая кожа и густые черные волосы. Плоское тело в том возрасте, когда весь мир крутится вокруг появления первых округлостей. Глаза несуществующего цвета, золотисто-серые, самое ценное сокровище. Она часто оставалась одна. Читала книгу на скамейке. Она редко улыбалась, убегала, как только звенел звонок, чтобы успеть на автобус. Номер 15. Станислав изучал линию, прикидывая, на какой остановке она может выходить. Но это было потом. А пока он, как и все мальчики из 3-го С, смотрел только на Мелоди, на ее белую кожу, голубые глаза, светлые волосы и ее грудь 3-го размера. Станислав думает о Саре и о фотографии, которую сунул в карман брюк. «А ты в курсе, что сын Женевьевы уехал жить в Колумбию?» «Климан? Жан-Батист?» «Нет, не в курсе. Это все-таки Колумбия? Мне было бы неспокойно. Я не собираюсь переезжать в Колумбию, мама». Мать громко смеется, и он задумывается. Смеялась бы она так, если бы ей не приходилось в течение 40 лет перекрывать шум фена. «Я знаю, дорогой». Она отложила столовые приборы и взяла сына за руку. Медленно наклонив голову на бок, она улыбнулась. «Я даже не помню, когда ты в последний раз уезжал из города». Целуя ее на прощание, Станислав делает глубокий вдох. Несмотря на то, что она уже много лет не работает, от матери до сих пор пахнет лаком для волос, перекисью водорода и косметическими средствами. Этот запах напоминает ему о детстве, которое прошло в салоне красоты, узком как коридор, зажатом между табачной лавкой и прачечной. Он слушал разговоры женщин, их доверительные беседы. Тогда не принято было ходить по психологам. Нужно было продержаться от укладки до укладки. «Красота — это наша тюрьма и наша свобода одновременно», сказала ему однажды Синтия. Он не нашелся, что ответить. Вечером, придя домой, он заперся в ванной и долго смотрел на себя в зеркало. Ему вдруг показалось, что быть мальчиком — ужасная трагедия. Мужчины таковы, каковы они есть. «Ничего не поделаешь», — сказал он тогда своему отражению, а затем повторил это своей матери. Мать посчитала его не по годам развитым юным философом. «Мужчины таковы, каковы они есть». Но, возможно, в конце концов, это открытие его успокоило. Можно прожить любую жизнь, какую захочешь, имея на то веское оправдание.